Паром уже подходил к пристани, и времени на разговоры не оставалось. Я даже обрадовалась, что больше она не будет смотреть на меня сквозь слезы и хотеть того, чего, думается, хочет каждый ребенок, чтоб все стало хорошо, но чтоб никому не было больно или плохо. Не будет ждать от меня обещаний, которые я дать не могу, потому как не знаю, сумею ли их сдержать. Я опасалась, что внутренний глаз не допустит, чтобы я их сдержала. Мы сошли с парома без единого слова. И мне это было в самый раз. Вечером, когда Джо вернулся от Карстерсов, он там сзади веранду пристраивал, я отослала всех детей за покупками. Селена все время на меня поглядывала, пока шла к калитке. И лицо у нее было белое, как стакан молока. Всякий раз, когда она оборачивалась, я видела у нее в глазах распроклятый топор. Но я видела в них и еще кое-что. По-моему, это было облегчение. Наверное, она думала, что наконец-то что-то сдвинется с места, перестанет кружить и кружить. Хоть ее страх мучил, думается, было у нее и такое чувство. Джо сидел у печки с Америкин, как всегда по вечерам. Я встала возле дров, глядя на него, и этот внутренний глаз будто раскрывался все шире. «Вы только посмотрите», — думала я, — «расселся, будто всемогущий верховный тру-ля-ля из верхней задницы. Расселся, будто не влезает в штаны сначала одной ногой, потом другой, как все мы. Расселся, будто лапать свою единственную дочку — это самое обычное дело в мире. И всякий мужчина после такого уснет с чистой совестью». Я старалась понять, как это мы со школьной вечеринки в гостинице «Сеймсет» дожили вот до этого? Он сидит у печки и почитывает газетку в старых заплатанных джинсах и грязной майке. А я стою над дровами, и в сердце убийство вынашиваю.